Генсек задумчиво рассматривал дно своего стакана. «Ясно. На всякий случай усильте охрану научного персонала, а также надзор над всеми. И еще, как дела в Альянсе? Весьма интересны. Благодаря сарафанному радио о нас узнала чуть ли каждая деревня. И многие лорды стали улучшать жизнь малоимущих крестьян. Мотивы у всех разные. Как и благородные, так и корыстные. Но меня больше напрягают морские змеи с вилками. Эти ноги, раньше, нападали на наши корабли, но сейчас они ослабили хватку. И их атаки стали весьма редки». Храмов в очередной раз наполнил стаканы одним только выражением лица, давая понять, что эти ноги ему надоели хуже горькой редьки. Да все просто, взявшись за голову и как следует подумав, эти морские змеи просто отступили. Ведь незачем ломать вилой остальную броню советских субмарин. Есть куча занятий поинтересней, тем более мы в морские глубины особенно не суемся. Наверняка они сейчас стога водорослей собирают для своей подводной фермы. Леонид почесал свой бритый подбородок, прикидывая варианты. Как бы это ни звучало бредово, но возможность такого есть. Хотя, я надеюсь, ты прав, Миша, и они не собирают силы на полномасштабную атаку. Если бы они собирали силы на атаку, то они бы выходили на берег для разведки, а они просто исчезли из поля зрения. Эхолокацию пока никакой магии обмануть не удалось. Нам всем следует больше опасаться чего-то страшного от демонов, чем переживать за этих подводных обитателей. Генсек наполнил стаканы по третьей, мысленно делая прикидки того, что они обсудили. Пора заканчивать обсуждать дела. Итак, подведем итоги. Мы создадим комиссию по магическим и религиозным делам. Начнем исследование демонических артефактов, но под наблюдение попадут все и вся, от инструментов до персонала. Этот проект будет снабжаться ресурсами в первую очередь. Патруль заметил десантный бот дворфов, направляющийся к советской столице и вывесивший какой-то странный флаг, на котором изображалась стилизованная голова панды. Решив, что это какой-то очередной торговец, сбившийся с курса и вместо порта Оливье завернувшего к Волгограду, патруль катеров «Скат» приблизился к судну Альянса и через несколько минут пошел бок о бок с десантным ботом. «Неопознанное судно Альянса, примите на борт инспекцию. Вы зашли в особо охраняемую зону Советского Союза. Приготовьтесь к проверке». Неожиданно громкий голос десантного бота заставил пятерку призывников струхнуть. «Ой, извините меня, одну минуту, я остановлюсь». И действительно очень скоро десантный бот сбросил скорость до нуля и застыл на волнах. На подошедший катер «Скат» огромная мохнатая лапа закинула канат, и скоро два корабля встретились бортами. Не мудрствуя лукаво, призывники забрались на высокий борт бота и чуть не попадали вниз, увидев владельца судна и то, что он везет. «Приветствую вас, друзья. Я, Чень Буйный Портер, скромный медовар из Пандарии. Простите меня, если я что-то нарушил, я готов следовать за вами. Просто я решил познакомиться с новым народом и приплыл не с пустыми руками». Говорил все это огромный зверолюд, похожий на прямоходящую панду, одетый как типичный имперец. Все это дополнялось фоном десантного бота, забитого по самую маковку бочками с явно чем-то алкогольным. Глава проверяющих откашлялся и совладал с голосом. «Ну, в общем-то, вы выбрали правильный подарок, товарищ Чень. Я так понимаю, что Пандария – это некое отдельное государство, а вы, наверное, прибыли с дипломатической миссией. Я в первую очередь прибыл познакомиться с вашим народом. Слухи разные ходят, в том числе и о том, что вы любите крепкие напитки, так что я сварил свои самые лучшие рецепты, а для ваших вождей приготовил свой лучший напиток». Командир патруля, узнав такие новости по рации, приказал сопроводить господина посла дальше в Волгоград, сообщив на материк, что к ним прибыл очередной гость с дипломатической и алкогольной миссией. Слухи про говорящую панду, везущую корабль полный самогона всех сортов по самый край борта, тут же распространился в Волгограде. Так что к тому времени, как десантный бот Чиня подошел к пристани Волгограда, на берегу уже пришлось выставить оцепление от любопытствующих. Всем было интересно посмотреть на панду в имперских шмотках, прибывшего с дипломатической миссией к ЦК партии. «Граждане, дайте дорогу послу». Нечего глазеть на него удивленно. Появление псиоников КГБ живо остудило толпу, но интерес все же пробивался наружу, так что когда скромный пандарийский медовар вышел на берег, неся на своем шесте позади себя бочонок в подарочной упаковке, встретило его людское море. «Добрый день, друзья, я рад посетить ваш город. Надеюсь, я найду среди вас любителей выпить кружечку волшебного пива». Тут раздался громкий голос из толпы. «Да мы тебе и сами нальем по полной программе. У нас тоже есть что предложить. И выпивка, и закуска есть. Аргриммар, вожди кланов и племен Норды собрались на военный совет, чтобы обсудить то, что происходит на фронтах с Советским Союзом». Тралл в который раз оглядел собравшихся вождей и начал свою тираду. Вожди кланов и племен уже примерно представляли, о чем пойдет разговор. В последние недели ситуация на войне переломилась. СССР не ринулся в глубину ордынских территорий только потому, что опасался гоблинских мин и магов-тауринов. Думаю, никому не надо объяснять, что нам срочно требуются новые и самые главные эффективные образцы оружия против СВИ. Гоблинские поделки временами что-то да могут, но вот в открытом бою техника красных имеет подавляющие преимущества. Надежная, крепкая, точная, обладает достаточной подвижностью, но самое главное, ее много и она стабильна, то бишь не взрывается от малейшего чиха. Да, среди ордынцев найдется индивидуумы, что в состоянии противостоять технике один на один, но мы не должны держать противника за идиота. Сами слышали донесения о результатах последних пограничных столкновений. СВИ уже начали свои исследования в области магии и улучшения своей технической части. Раньше у нас было преимущество в ближнем бою, а теперь что? Их пехотинцы получили новое вооружение и теперь не уступают рыцарям Альянса в ближнем бою. А мы до сих пор мало что можем в дальнем и сверхдальнем бою на суше, в отличие от моря. Арканитом в 10 слоев города как джаггернауты не закутаешь. Со своего места поднялся заместитель Тралла в родном клане Дректар, слепой как морской черт и седой как лунь. Старый наставник полностью поддерживал своего ученика и лидера, довольный тем, как Тралл распоряжается своей властью. Давно Орда не знала такого спокойного правителя. Тем не менее это не мешало Дректару иной раз поражаться некоторым способом Тралла действовать. Сын Дуратана иной раз действовал как хитрое бестие, кружил вокруг добычи и наносил внезапные удары, и также в политике между племенами и кланами поступал, ловко маневрируя в том котле с кулешом, что собой представляет Орда. А если мы не придумаем ничего нового, то Сови со временем найдут, чем можно сковырнуть щит духов над столицей, и тогда нас уже ничто не спасет от проклятого огня с небес. И про воздух тоже забывать не стоит. Последняя претензия старого шамана была к Зулухиду. Тот со своего места доложился о том, что для получения полноценных драконьих всадников еще время должно пройти. Да и потом новых драконов придется кровью привязывать, чтобы эти полуразумные твари вели себя предсказуемо. Да какие там всадники? Вы лучше дайте что-нибудь моим парням и парням Самура. Мы тогда этих сови в их же броню закатаем и поджарим. Гром, адский крик и Самура ураган перевели свои пылающие взгляды на гоблинов, отчего тем стало неуютно. Особенно недовольной выглядела эльфийка Грома, а эту бешеную бабу не рисковал никто трогать. Наложница приобрела довольно большое влияние в клане Песни Войны, так как чуть ли не на весь клан единственным целителем была. Тролли теперь недовольно поглядывают на Песнь Войны, но общий враг не дает им вцепиться в горло эльфийке и оркам, что готовы ее поддержать. Гоблины же попадают на передний край этих разборок, как самые соображающие в технике. Ладно, хоть на море пока что у них есть преимущество в виде джаггернаутов, один залп которого способен своей магией и взрывной мощью потопить советский ракетный дредноут. А вот с наземной техникой ситуация очень печальная. Не докладывать же про один единственный успешный проект, да и тот пока застопорился. Саргон Болт отчаянно соображал, что ему сейчас говорить и как поступить, ведь пока что ему и его ребятам гордиться особо нечем, только почем зря взрывы устраивает. ГХМ, поймите, чтобы создать свою стабильную технику, нам не хватает стабильного источника энергии. Кристаллы маны слишком дороги, магический порох гномов ненадежен, а мы разработки своих двигателей только начали, а учитывая разбитое состояние моторов, что нам в руки попадают, то неизвестно, когда появятся надежные результаты. Ну, дадим мы вам один танк. Что от этого на поле сражения изменится? Только инициативу потеряем. Тем временем подтянулись со своими доводами и ордынские чернокнижники, что-то там обсуждая. Причем вперемешку собрались все шаманы и чернокнижники. Чисто теоретически, мы можем создавать специальные рунные мины, способные усилить магию разлома или грязи, лишая вражескую технику подвижности на более дальних дистанциях, что будут сбрасывать всадники на вивернах или размещать диверсанты по пути следования красных. Вторым от магов выступал огр-маг, опирающийся на свою дубину как на посох. Еще наши маги предлагают слать не проклятие на сове во время боя, а измененное заклятие бурлящей крови, поскольку одно из их преимуществ – это строгая дисциплина и выдержка. Нарушая субординацию и строй, они значительно потеряют в эффективности. Здесь в разговор влез Нелакжадный со своим предложением. Мои алхимики предлагают распылять взрывные облака в воздухе, чтобы выводить из строя двигатели самолетов. Ну, а мы продвинулись в создании и наложении коррозийных тотемов, но о всеобщем для наших шаманов применении пока рано говорить. Тралл стукнул рукой по столу, давая понять, что спор мешает делу. Подойдя к огромной карте мира, где мастерски были обозначены все известные Орде территории, верховный вождь повернулся к гоблинам. «Грр, попытайтесь достать результаты исследований у гномов, они точно на жопе ровно не сидят и какие-нибудь решения тоже выработали. Альянс уже получил по шапке от Сви. Если так пойдет и дальше, то придется позорно просить мира. Мы не сможем бесконечно вести эту войну, сами знаете, как дело обстоит. Да уж, вожди знали, но пока что страх перед Сви перевешивал недовольство тех ордынцев, что хотел бы мирной жизни. В конечном счете пока что размен ударами равный, да и построенные недавно знаки молнии и крови вокруг главных городов внушали надежду на то, что Орда оставит за собой последнее слово. Тем временем дварфы и гномы потеряли спокойный сон и работали чуть ли не на износ. Поговаривают, что даже мастера бросили пить пиво, настолько был высок азарт и задета гордость двух народов как главных ремесленников и инженеров Азерота. Во всех цехах гудит бурная работа. Кто-то пытается повторить двигатель внутреннего сгорания, кто-то автоматическое оружие Сови, кто-то броню и сплавы. А кое-кто даже возобновил проекты разумных големов как будто бы того, что есть не хватает. Для войны и охраны големы Альянса подходит очень хорошо, но жажда утереть нос Сови толкала на разработку новых проектов. Вот в цехах мастера в очередной раз ругаются с алхимиками, что те не могут создать в своих лабораториях подходящее топливо для опытного двигателя. То слишком взрывоопасное, то слишком горючее, то наоборот, хоть в огонь лей, гореть один фиг не будет. Сам же мастер, полностью полысевший, теперь стал одержим ДВС, это теперь его личная вендетта. В другом цеху результаты получше, получилось создать полуавтоматическое оружие, что увеличило скорострельность раза в 3-4. Но вот с патронами возникла проблема. Дварфы и гномы уже 100 раз патроны переделывали, пристально рассматривали то, что удалось добыть после войны и пока что с капсулями у них возникли сложности. Не найдя способа повторить состав взрывателя, оружейники призвали в дело рунистов. Вот только самая маленькая огненная руна, подающая искру на гномий порох в гильзе, получалась пока что слишком большой. Так что гномьи патроны и получались пока что хоть меньше, но убойней старых зарядов для мушкетов, а новые карабины под эти патроны легче и удобней, но до советского стандарта еще осталось уменьшить все в 2 раза. В итоге получилось, что новое огнестрельное оружие Космодана чем-то отдаленно напоминало советский охотничий карабин Сайга, только выглядело все это более основательно. Дварфы все же старались все сделать в первую очередь под себя. Гномы же додумались сделать 4-ствольные пистолеты, которые снабжали переломным механизмом. Сами того не ведая, ибо рассказать было некому, оружейники Космодана повторяли все ошибки земных собратьев с поправкой на использование магических рун. Мастера же, что работали со сплавами и броней, уже были на грани и готовы были обрить свои бороды и навсегда отказаться от пива, лишь бы сами взяли их в ученики, поскольку так много и такого чистого металла они себе даже в самых влажных мечтах представить не могли, а уж тем более разработать методику того, как его сделать. А вот на Ниве големостроительства один гномий мастер в Долороне связался с темными личностями, чтобы они предоставили камни душ, дабы его големы наконец-то стали проявлять признаки разумности. Он был слишком алчным и не умел признавать поражение. Свою лепту внесли еще и долгие годы провалов и насмешек от других мастеров. Он и сам не заметил, как пересек ту незримую черту, за которой начинается падение во тьму. Отныне его душа навеки окрасится в черный, а Келтузат наконец-то сможет собрать все фрагменты проекта создания гомункула воедино. Нардскол, не волнуйтесь, владыка, все пройдет безболезненно. Главное перенести ваш дух в этот саркофаг. Идзуми Даси смогла сделать то, что не получилось у самого Нерзула, а именно управлять стихией зачарованного льда ледяного трона. Снявшая с себя балахон девушка-нежить приступила к внедрению в ледяную темницу с целью вынести из заключения саранитовый многоленник властелина мертвых. «Я не волнуюсь. Когда умирал, не волновался, а сейчас уже бессмысленно волноваться». Один из аватаров стоял рядом в качестве непосредственной помощи и держал в руках особый зачарованный ларец, чтобы перенести туда извлеченный фрагмент доспеха. Верные архиличи уже заканчивают в недрах гор новую цитадель смерти, где отстроена целая комната для будущего переноса властелина в ее пределы. «Мой господин, потерпите, может быть чуточку неприятно». Девушка наполовину погрузилась в ледяной трон, и только ее хвосты, ноги и ледяная попка торчали из ледяной глыбы, пока она вытягивала из плена наголенник властелина. «Да, не думал, что после смерти буду испытывать такое оглушающее чувство щекотки». «Щекотки». Идзуми Даси даже сбилась с процесса, остановившись с наголенником властелина и своими руками, погруженными в глыбу льда. «Да, мне так щекотно не было, когда я был живым. Идзуми Даси, заканчивай, срочно надо провести испытание. Я чувствую, что мы на верном пути, просто сделай это быстрее». Наконец-то отделение доспеха было закончено, и Нерзул в недрах ледяной глыбы испытал облегчение от того, что щекотка закончилась. Саранитовый фрагмент надежно занял свое место в недрах ковчега для переноски. Ледяная дева же снова облачилась в свой балахон. Властелин постарался для нее и сделал особый артефактный балахон, который заметно выделял Идзуми Даси от других чемпионов плети. Во всяком случае, ни архиличи, ни повелители могил такими способностями не обладали. Плеть в очередной раз приобрела нового уникального героя. Впрочем, живые культисты на пиратских островах смогли начать вербовку новых адептов, что позволило закупить столь необходимых рабов на местных рынках и не рисковать в Азероте, привлекая внимание правителей королевств восточного континента. А эксперименты требовали много человеческих ингредиентов. Так что пока никто не обращал на пиратские острова внимания, следовало пополнить запасы. А потом можно будет и отправить в небытие и самих пиратов. Идзуми Даси подсказала этот план. Новая помощница Нерзула и до своего перерождения в нежить чужую жизнь ни во что не ставила, а уж став ледяной девой, стала вытворять нечто неописуемое. Недавние сражения с последними партизанами Неруба это показали очень хорошо. Идзуми Даси в качестве оружия ближнего боя использовала ледяные клинки в количестве 6 штук, что своеобразными крыльями парили у нее за спиной. Но стоило врагу оказаться в пределах досягаемости, как на него обрушивался вихрь ударов. Идзуми Даси словно воплотила в себе архилича, развившего все свое искусство в ближний бой. Ее клинки вихрем проносились вокруг хозяйки, ломая боевые порядки противника. Крики боевой ярости делали ледяную деву еще более опасной, а магия, что стала струиться в ее теле, теперь заставляла саранитовые клинки не только поражать противников, нанося страшные ледяные раны, но и наносить удар по другому противнику, когда первый падал. Настоящая мясорубка. На этом, правда, таланты Идзуми Даси не ограничивались, но вот ее магические способности оставляли желать лучшего. Она только и могла, что дарить противникам ледяной поцелуй, имея шанс вырвать душу из тела и получить от этого часть знаний жертвы, а также научилась метать во врагов сгусток негативной энергии, как архилич, правда, при этом жертва получала весьма слабый урон. Но только слабость урона компенсировалась наличием метки льда, на которую атакующие заклинания школы льда реагировали, как на маяк, и летели точно в цель. Уже в который раз Нерзул задумался о том, что ему нужны могучие воины, способные драться в первых рядах, отвлекая на себя внимание противников, пока ледяная дева будет крушить их в вихре саранитовых клинков. Как никогда нужны рыцари смерти. И кажется, он знает, где взять таких рыцарей, по крайней мере одного точно. Вот только проблема в том, что находится это место на территории клана Черной Горы у Небесного Пика, окрестности Дернхолда. Павутер Светоносный, выйдя из своего походного шатра, верховный паладин взял подзорную трубу у гнома-механика и стал рассматривать противоположный берег широкой реки. На том берегу, до которого еще надо добраться, засели орки клана Черной Горы. Жестокие, непредсказуемые и мерзкие культисты. Дернхолд ведь так удачно расположен, что пробиться к нему можно либо со стороны главных ворот, что орки собственно и сделали, либо со стороны порта, но орки тоже не глупые твари, так что они укрепились в порту весьма основательно. Магрот, что там с войсками Культераса? Один из генералов ордена передал верховному паладину свиток с донесением. Развернув его, Утер погрузился в чтение. Княгиня Культераса прибыла сюда лично со своими сыновьями, и Утер скривился, представив, какую свинью она этим подложила Тиринасу. В донесении говорилось, что она заняла позиции и теперь ждет подхода подкреплений. Странно, Магрот, откуда у княжества вдруг взялись дополнительные силы? Что именно тут странного, Утер? Мало ли какие силы они припасли на черный день, вот и подтягивает их сюда. У них же почти все острова в Бородинском заливе под пятой. Вот это и вызывает опасения. Почему никто об этом? Задница, демона. Утер шокированно выдохнул, когда из-за гряды скал, что прикрывали Дернхолд с юго-востока, показались огромные дирижабли, советские вертолеты и просто невообразимое нечто, размером с 4 воздушных корабля Альянса. Силы Лордерана, что готовились к бою, вдруг увидели нечто невообразимое. А между тем ничего странного не было, просто Советский Союз прислал свои войска для этой битвы. Утер поднял к глазу подзорную трубу, и волшебный механизм позволил увидеть ему далекую картинку. Сотня вертолетов несла под собой огромные танки. Но первыми к Дернхолду подобрались самолеты Сови, сбрасывая на город сотни дронов, которые спокойно на парашютах спустились на городские крыши, и началась, судя по крикам из города, кровавая баня. Павкитрин Праудмур, вы только посмотрите на эту мощь, глупцы. Против кого вы собрались воевать? Китрин наблюдала за битвой под навесом своего шатра, рассматривая в подаренный ей бинокль происходящее избиение младенцев. Видимо, Сови очень жаждали от всей души дать бой хоть каким-нибудь оркам, не размениваясь на мелочи. Княгиня уже знала, что у СССР началась война с Ордой, но, видимо, дело не заладилось. Ну, оно и не мудрено, в свое время Альянс еле-еле выдержал безумный кровожадный натиск Орды. А ведь у Советов с ближним боем как раз-таки проблемы есть. Может быть, ей никто и слова не сказал, но на острый ум она никогда не жаловалась и детали подмечала очень точно. Какая невообразимая мощь! Тандрит и Даниэль стояли по бокам от матери и сейчас понимали, что в своих мыслях насчет СССР допустили ряд фатальных просчетов. Нет, только по-видимому титанам под силу победить Сови. Остальным пока придется догонять. А Сови со спокойной совестью спустили на орков своих механических слуг, а сами стали десантировать монструозные танки перед позициями культерасцев. Тем временем самолеты, дирижабли и вертолеты пошли утюжить огромный лагерь орков, что расположился вокруг города. Клан Черной Горы точно не предполагал, что столкнется с Сови, а потому не рассчитывал свои редуты на чугунеевые бомбы и универсальные ракеты. Сотни и даже тысячи орков и агров погибли вокруг города. Жару добавляла и летающая крепость, низвергающая на крупные скопления врагов молнии титанической силы. Воздушная часть этого боя закончилась так же внезапно, как и началась, а дело все в том, что к Дернхолду подлетело с десяток огромных самолетов. Два из них стали кружить над войском княжества, а остальные 8 направились на восток в сторону Небесного пика. Туда же полетели и самолеты с дирижаблями. Огромная воздушная крепость также повернула к северным территориям клана Черной Горы. И силы Альянса на обоих берегах реки подумали о том, что Сови там немирные переговоры готовит. Между тем часть орков попыталась вырваться из города и добраться до леса, чтобы под покровом вековых деревьев направиться на свою территорию и предупредить оставшиеся там поселения об опасности. Но сотня вертолетов, кружащая над городом словно стервятники, не дала этому случиться. Универсальные ракеты, для советской пользы, собрали богатый урожай. Между тем с огромных самолетов были сброшены десятки контейнеров, которые приземлились на заранее оговоренные позиции позади культерасских порядков, и началось настоящее волшебство. Буквально за полчаса эти непонятные пирамиды превратили почву вокруг себя в ровную площадку, которая даже по цвету стала отличаться. Именно на эту площадку и приземлились вертикально огромные самолеты, аккурат хвостами в сторону города. Пав Утер Светоносный. Утер чуть подзорную трубу не уронил, когда увидел, кто же покидает нутро самолетов. Это были агры, одетые в советскую броню и несущие огромные щиты. Все они был как на подбор огромными и гораздо более отъевшимися, чем их сородичи в восточных королевствах. Видно, эти создания отъелись как следует, не имея достаточно организованных врагов на соседнем материке. Мир перевернулся. На вопрос Магрота о том, что там такое происходит, утер передал своему подчиненному трубу. Во имя света, они что же, собрались выпустить агров против агров? Тролли. Какие еще тролли? Магрот вернул ему трубу, так что утер вновь начал осматривать переднюю линию Сави перед позициями княжества. Монструозные танки чередовались с аграми, а сверху на башни танков забрались странные тролли с желто-золотистой кожей и лимонными иракезами, все увешанные костями и восседающие на странных змеевидных шестиногих тварях. Судя по количеству костей на этих полуголых дикарях, это по всей видимости были какие-то колдуны или чернокнижники. Это какое-то безумие. Похоже, они собрались идти в передних рядах, принимая на себя почти весь основной удар. Хотя с такими машинами грех не ударить. В этот момент линия двинулась в сторону города. С этого, более высокого берега было в подзорную трубу прекрасно видно, что направлялись они к пролому в южных скалах, что проделали жуткими бомбами дирижабли и летающая крепость Сави. Тем временем по реке со стороны моря подходит караван из этих жутких советских механических кораблей. Тем временем в самом Дернхалде Мейн Чернорук был в тихой панике. Войнушка с людьми, что так удачно собрались здесь в одном месте, подготавливалась братьями все последние года, что Орда проигрывала. Когда этот Трал решил увести свою новую Орду на запад за океан, его кровники наконец-то обрадовались тому, что получит шанс отыграться на людях за все унижения. Они должны были победить в этом сражении и доказать раз и навсегда, что вся эта партизанская война и сидение в лесах были бессмысленными. Нужно было вновь ударить по Альянсу еще 15 лет назад, но эти трусы им не дали этого сделать. Проклятие! Мейм в ярости не знал, что ему предпринять. Младший вождь метался в своих покоях как загнанная в угол крыса, когда появились Сави и уничтожили все, что они с братом так долго строили. Что еще более печально, так это то, что буквально 10 минут назад Сави развернули свою адскую летающую крепость и направились к горным поселениям Черной Горы. «Вождь, к вам прибыл Чогал». Мейм внезапно остановился, как будто та муха, что с разгону в каплю янтаря угодила. Бугай, что принес весть живо, был отправлен с приказом привести сюда знаменитого агра, возглавляющего смешанный орко-агрский клан. Буквально через несколько минут послышалась тяжелая поступь огромного гиганта, и знаменитый двуглавый огр собственной персоной вошел в покой Мейма. Как и всегда, одет он был только в свою знаменитую пурпурную юбку, а двойная шапка-капюшон укрывала его головы. «Наверное, ты хочешь знать, Мейм Чернорук, зачем я прибыл? Уж явно не для того, чтобы над тобой потешаться, ибо ты сейчас настолько отчаялся, что больше и сказать нельзя». Чогалу, как и всегда, зубоскалил в две головы, всеми своими многочисленными очами пожирая взглядом собеседника. Мейм передернулся от покровительственного тона и хищного взгляда агра. Какого демона этот мутант сюда явился и что собирается предложить? Говори уже, зачем прибыл? У нас тут война с проклятыми Сави вдруг идет, если ты не заметил. Огр рассмеялся на слова орка. Это не война, а истребление. Сави вас просто изведут подчистую как крыс. Но после этого поражения я думаю, вы с братом наконец-то признаете мою правоту. И даже присоединитесь ко мне. Сави ведь не успокоится, пока вас не сметут с лица земли. Но я настолько добрый, что готов предложить тебе нечто большее, чем просто спасти ваши шкуры из этого города. Да-да, силы, которым я служу, готовы помочь спасти ваших баб и детей, которых Сави так любезно отправились истреблять сейчас на склонах Небесного Пика. Надеюсь, тогда вы поймете, что стоит согласиться на мое предложение. И вот тут Мейм задумался основательно так. Они с братом несколько лет назад отвергли предложение Чогала, но тот тогда сказал, что он их должник и не будет настаивать, а вот как только они станут квитами. Мейм отчаянно размышлял о том, что же ему делать. Он в ловушке вместе с младшими вождями гнилозубых, гнилобрюхов и черепов ужаса. Рен с остальными вождями отвлекают на себя немаленькие такие силы Хасмадана. И вдруг появляется Чогал и предлагает свою помощь. Откуда ты узнал, что это ловушка? Может, ты специально это подстроил, чтобы мы согласились с тобой? Однако вместо ожидаемого сарказма и презрения орк вдруг увидел глубокую задумчивость агра и его не меньшую взволнованность. Это точно не вписывалось в привычный образ опасного мутанта, который как будто всегда знал или подозревал, что произойдет, и был всегда уверенным в своих силах. Ты дурак, Мейм, если думаешь, что у меня хватит сил такое провернуть. У нас в клане есть, конечно же, люди, Но появление Сави в этом мире стало сюрпризом даже для тех сил, которым я служу. Их появления никто не ожидал, а ведь за этим наверняка стоят демоны Пылающего Легиона. Мейм вздрогнул, услышав имя тех, кому его клан приносит обильные жертвы. А теперь вы становитесь ненужным мусором для демонов, так что я спрашиваю еще раз, готов ли ты принять мою помощь? Жить Мейму отчаянно хотелось, а в исходе сражения с Сави он не сомневался. Если они так легко разрушили его укрепление, то те монструозные машины точно порвут его силы, как драконы порвали в свое время клан Драконьего Крыла. Я согласен. Что нужно делать? Вот и хорошо, мои маги сейчас прибудут и мы телепортируем вас отсюда до того, как Сави что-то поймут. Партия, кроме строительства инфраструктуры, защиты и просвещения новых граждан, вела активную агитацию в стане врагов с помощью внедренных агентов, что должны начать сеять семена сомнения в головах обычных граждан Альянса и Орды. За что они воюют, представляют ли правители их интересы, зачем вообще конфликты, кто на них наживается и что с этим делать. И как удачно получилось, что Альянс решил создать некое подобие централизованной системы здравоохранения. Но не только туда пробрались агитаторы. Искусство – вот одно из самых незаметных, но очень сильно влияющего на разумного направления деятельности. Множество бардов пели веселые песни о глупых лордах, некоторые рассказывали чудные, но красивые сказки, истории о том, что все могут жить в мире, согласии и взаимопомощи. Под одобрительные выкрики и подвывания завсегдатаев таверны трактиров барды мельком и незаметно вносили в головы обывателей через красивый слог и злободневные проблемы думы о том, что ведь можно жить иначе и лучше, заставляли что-то неведомое для этого мира откладываться прямо в сердца и души слушателей. Теперь многие люди в восточных королевствах, смотря на привычные раньше вещи, стали понимать, что элита вырождается, лорды только под страхом своего свержения начинают шевелиться, да и малые войны между отдельными феодами происходят только по вине самих князьков, они же и наживаются, а обычный люд умирает за гроши. Может, раньше правители и оправдывали свое положение, но теперь кроме висения ярмом на шее народа они ничем не занимаются, только проливают людскую кровь в своих бессмысленных интригах. Ведь на самом деле, что бы ни случилось, платит кровью и потом обычный житель. И только паладины и целители еще с 5-10 помогают простому народу. Правда, и среди них чванливые гады попадаются, но везде бывают свои паршивые овцы. Иногда и иной черный рыцарь или наемник свое дело делает, правда, стоят их услуги довольно дорого. А ведь у тех же Сави молва бает об отсутствии денег как таковых, и живут же люди. Среди орков поднимаются схожие настроения. Почему только сильный решает, как правильно жить батракам? Почему рожденный батраком им и умрет? А ведь именно такие правители погубили их прошлый мир и вместо того, чтобы попытаться здесь найти дом, решили местных жителей истребить, будто не помня о прошлом. Жители этого мира же более или менее жили вместе. Почему для нас бы не нашлось места? Благо сейчас вождь вроде вменяемый, но кто сможет дать гарантии, что следующий не просрет все достижения Трала? В среде воинов Орды тоже не все спокойно. После того, как кровавая ярость прошлых конфликтов с людьми схлынула, воевать так же, как раньше, не получается. Нет того боевого безумия, что заставляло орков в прошлом перемалывать в битвах даже гвардейские полки Альянса. А если каждый день ты слышишь о том, что Сави в очередной раз оказали ожесточенное сопротивление и разменяли своих один к одному с ордынцами, то поневоле начнешь задумываться о всяком. Да и тяжелые на подъем таурины вдруг опомнились и между собой ведут разные разговоры. Пленники то у каждой стороны появились, так что новости о том, что Сави пошли в свой кровавый поход по Мулгару после того, как отряд молодых быков втоптал в пыль их пограничные заставы, вызвали жаркие споры. А как тут не спорить, ведь и у тауринов, и у гоблинов имелись причины Сави не любить. Да и орки самони не питали в отношении к людям добрых чувств. Первая и вторая война не успели забыться, а грянула война с СССР. Да еще Гурубаши и Агры Орды были неприятно удивлены, когда встретились в бою с Фарракаси и советскими Аграми. Последние были такими отожравшимися на службе у пришельцев, что ордынцы от зависти кровавой слюной исходили. Амани, впрочем, наравне с Гурубаши удивились присутствию троллей в составе советских войск. Орда словно сражалась в некотором роде с собственным кривым отражением, что служило поводом для множества разговоров по вечерам у костров. И все это только вершина надвигающегося айсберга народного недовольства. Альянсу и Орде только предстоит понять и испытать всю ярость и гнев простых работников и батраков, которые начали понимать, что можно жить иначе. Начало мира или начало вечной войны. Волгоград, улица имени города Одессы. На вечерней улице было шумно. И дело не в том, что жители улицы – это выходцы из неспокойной Одессы и не знают усталости и перерывов. Дело в том, что сейчас тут проходит народная дегустация вин, медовух и прочих интересных, вкусных и крепких напитков. Пусть за столом и звучало одесское «вам токи», и все же я имею вам кое-что сказать и так далее. Но и схожая с китайским фраза так и проскальзывает. Выходец из Пандарии познал на своей шкуре русское гостеприимство и одесское застолье. Закуски, песни, танцы, анекдоты, тосты и забавные маленькие стаканчики, рюмки. Вот с чем, но с этим он хорошо познакомился. И пусть все эти радости и отразятся на здоровье печени пандрина, но это лучше, чем официальные заключения договоров и переговоры. Прошедшие переговоры были воистину тяжелыми. И дело не в том, что в эре коммунизма деньгам месту нет. И даже не в том, что министр внешней торговли – гоблин. Дело в госте. Каждый ящик, каждую бутылку, каждую каплю проверили на все возможное. Советская приемная комиссия провела проверку на яды, токсины, бактерии, вирусы, даже новинку этого мира – проклятие. Как сильно удивлялся Пандарин, когда его товар сканировали, проверяли, обеззараживали и исследовали по магическим следам. А так, для Пандарина, все прошло гладко. Эта партия алкоголя прошла самые суровые требования и получила соответствующие документы. Потом Чень общался с местным верховным вождем, генсеком Власовым, который в беседе интересовался историей и географическим положением Пандарии. Но и этот этап переговоров пусть и был тяжелым, ведь они много говорили о прошлом и путях развития народов, но тоже закончился ко взаимной пользе. Ведь Медовар смог получить книги с записями великих философов из Китайской Народной Республики. Например, работы Конфуция, Лао Цзы, Сунь Цзы. И конечно же ему вручили книгу «Коммунизм для чайников». И как ни странно, но Пандарин понял мысли китайских философов. Естественно, ведь его народ и китайцы во многом думают одинаково. Разве, что пандарины более миролюбивы. Что не скажешь про новую побережную империю Цин, марионеточное государство империи восходящего солнца. И к сожалению граждане той империи не хотят прощать граждан Китайской Народной Республики, ведь все коммуняки недостойны ни жизни, ни легкой смерти, впрочем как и все гайдзины. Чень искренне был счастлив от того, что в свое время его империя не пошла по такому пути. Пандарины и без того настрадались под тиранией Магу, чтобы продолжать их политику. А это значит, что СССР и империя будут жить в мире между собой. Архипелаг Культерас. ПАВ военный патруль номер 19. Жук 19, отзовись. Жук 19 на проводе. Кто спрашивает? Это Стрекоза 27, наблюдаю аномальную облачность около берега. Требуется проверить. Я сейчас лечу над деревней, черт, маневр уклонения. Дальнейшие переговоры прервались из-за помех, но в том, что случилась очередная буча, сомневаться не приходилось. Сержант мрачно осмотрел отделение. Предстоял бой, а они еще как следует не сработались с парочкой паладинов, что им выдали в усиление. Патруль, выдвигаемся к деревне Якорь Устрицы. Приготовиться к бою. Леня, гони. И Леня погнался всей дури, пробивая среди песчаного берега широкую колею. Две БТР «Жаба» резво прибыли к деревне, чтобы заметить вертящийся в небе вертолет и неприлично большую толпу пиратов на берегу. Похоже, это были работорговцы, так как они резво вязали местных жителей в колонны и уводили прочь из деревни. «Проклятье, парни, у них заложники, работаем аккуратно», —